Вы предлагаете безоговорочную капитуляцию, но у гегемонии пока что есть силы. Пусть небольшие, но еще есть. Так что, само официальное подписание мирного договора предстоит не скоро, но он постарается выторговать максимум гегемонии. Примечание к части. Гегемония пала. Окончательно. Когда-то в будущем историки назовут эти события закономерными, но даже они не будут знать всей подоплеки произошедшего. А пока что разумные во всей галактике поражены этим событием, ведь в прошлый раз подобное произошло более 2000 лет назад. В будущем найдут множество объяснений произошедшего, и загнивание верхних чинов власти в гегемонии, и притеснение касты воинов, что вылилось в открытое восстание, и военный гений Хакетта, что остановил нападение при Элизиуме, и, разумеется, скоропостижная гибель Хаддаха, хотя ее подробности так никогда и будут раскрыты, а Альянс будет отрицать свою причастность к этому. Но именно благодаря этому была нарушена работа Батарианской гор, давшей заговору шанс на осуществление. Но это лишь прошлое. Ныне же на смену прежней гегемонии пришла новая. На место развращенной тоталитарной диктатуры пришла другая тоталитарная диктатура, не столь прогнившая. Лишь будущее покажет, сумеет ли она превзойти своих предшественников. Война, что попадет на страницы учебников, закончилась. Однако другая война лишь начиналась. И, ах да, я снова обновил записки, на этот раз там появился Цербер. Глава 26. Охота. Кира шагала по станции, то и дело осматриваясь по сторонам. Она не знала, в чем дело, но ее это настораживало. Официально, это была просто старая грузовая станция на орбите Осарийской колонии. Но сейчас она была наводнена небольшой армией наемников-посредника, а это уже смущало куда сильнее. Что такого произошло, что посредник собирает тут всех, кто у него есть? Она попыталась было спросить что-то у Арчуга, но хмурый Краган сам не знал ничего. Эта толпа его смущала точно так же, как и ее, что лишь еще больше увеличивало подозрение. А он ведь работал тут несколько десятилетий, что уже говорило о том, что все это крайне необычно даже для него. Они даже пытались расспросить о происходящем, однако все остальные молчали как рыбы. Черт, да что же тут такого произошло? Айзард, Кваш, раздался довольно низкий голос откуда-то сбоку. Какого черта вы тут мотаетесь? Она повернулась на звук. К ее удивлению, это был саларианин, только крепкий, широкоплечий, да еще выше ее ростом. Сама она была среднего роста, чуть ниже 6 футов, что для саларов, вообще-то, редкость, мягко говоря. И лицо тоже нельзя было назвать тривиальным, он даже не пытался скрыть шрамы. И в качестве финального штриха, он был в полном вооружении, за спиной даже висел гранатомет. «Ба, Тазик!» — в кои-то веки радостным голосом сказал Арчук. «Объясни нам, что за хрень тут творится? Мы только что прибыли с цитадели, нам сказали встретиться с агентом Кечлу». И все. Саларианин нахмурился, выглядело это довольно устрашающе, и осмотрел их обоих. «Вам действительно ничего не сообщили, они лишь промолчали. Хорошо, лучше вам расскажут на месте, не будем тратить время. Я отведу вас к Кучлу». И вполне себе устрашающий Тазик повел их за собой по достаточно плотно заполненной станции, где, как уже начала замечать Кира, творился отнюдь не бардак. Наоборот, тут ускоренно разгружали что-то, погруженное в ящики. Похоже, посредник действительно готовился к небольшой войне. Только вот против кого, и кто же тот самый таинственный агент Кечлу, с которым они должны были встретиться? Однако их никто не пытался остановить, то ли дело в ведшем их Тазике, весьма запоминающемся, то ли просто никто не ожидал посторонних. И, да, кое-что еще, он уже привел их к какой-то дыре, и вдруг заговор шепотом. По поводу агента Кечлу, он удивит вас. И последняя часть звучала, как будто он хотел сказать «не удивляйтесь», но быстро понял, что это бесполезно, а затем тут же развернулся и стремительно скрылся. Хорошо, чем дальше, тем меньше ей это начинало нравиться. Однако Краган бросил на нее один взгляд и все-таки постучал в дверь. Та тут же открылась, впуская их в слабо освещенное помещение, где горел свет лишь нескольких мониторов, а за ними сидел кто-то еще, видимо, тот самый Кечлу. «Здравствуйте, заходите, не обращайте внимания на темноту», — говорил он на английском. На станции постоянно сбоит освещение. Они зашли внутрь, дверь за их спинами тут же закрылась, а сам посредник начал медленно подниматься из-за кресла и пошел к ним. Сначала она не могла понять, кто это, но затем до нее стремительно дошло осознание. «Твою, это же Як!» Единственное, что она могла выдавать из себя. После этих слов она лишь смотрела на громадную фигуру, широко раскрыв глаза. Ага, Арчук тоже был удивлен, но не так сильно. Я слышал про агента Яга, 60 лет назад, но не верил. Просто, Яги, они ведь просто примитивная раса, обитающая в Терминусе. Формально, конечно, они были закрыты советом в своем родном мире, и всем было запрещено посещать их. Но это работает, только если вы держите флот, удерживающий блокаду. А так как они находились максимально далеко от Туриан, единственных, кого интересуют подобные авантюры, на них было плевать. А за век с открытия они вполне спокойно вышли в космос, приступили к созданию собственного планетарного правительства и стали такой же частью местной преступности, как банды Краганов или шайки Варка. Но, Як, тут чушь собачья. Нет, представители различных рас могут быть вполне смышленными. Есть умные Краганы и, возможно, умные Варка. Но они почти на дне общества, а тут он на таком месте. Да что он вообще может делать? Разве что быть аналитиком и сидеть за компьютером. Да, да, благодарю, может быть, оставим ту часть, где вы удивляетесь и говорите, что это невозможно. Спокойным голосом тот встретил их. Вас, вероятно, интересует, что же тут происходит. Она тут же коротко кивнула. Естественно, их интересует, что, черт побери, тут вообще творится. Хорошо, ХМ, тут собираются войска. Посредник собрал всех, кого только можно. Дело в том, что базу серого посредника атаковал Цербер. Фридрих сидел в кресле, читая приходящие доклады. Война закончилась, гегемония пала. Конец был довольно ожидаем, с самого начала. Вернее, после того, как Хакит остановил флот, а Айзард убила Хаддаха. С этого момента все стало довольно предсказуемо, но вот переворот на Харшане. Нет, ладно, он был довольно предсказуем. Два обладающих властью класса, соперничающих между собой, это гарантированный источник гражданской войны. Военные решили свергнуть жрецов и заручиться поддержкой Альянса, вполне очевидный выход. А руководство бежало с планеты. Как ему удалось узнать, они теперь направляются в Терминус, где желают взять под контроль батарианские колонии в регионе и начать партизанскую войну с Альянсом, этакое правительство в изгнании. Что же, пусть главное, Альянс победил в этой войне, притом со вполне приемлемыми потерями, даже вытащив на свою сторону часть батарианской армии, которая, возможно, вполне сможет и оказать помощь сожнецами. Сам же Альянс, похоже, вскоре займет и закрепится на лунах Харшана, чтобы удержать этот мир под своим контролем. Адмирал Линдхельм даже продавила в парламенте решение о предоставлении гегемонии помощи на восстановление, этакий план Линдхельм. Похоже, гегемония окончательно пала, по крайней мере, на ближайшие годы. Куда важнее было другое, ему таки удалось получить сведения от Айзард. Однако она уже отправила ему свои подозрения с доказательствами. Ее саму должны будут забрать только через несколько дней, однако он уже получил экстренным пакетом все данные, которые достала Вазир. И то, что там было, а да, это того стоило. Как и предсказывали, это место действительно использовало Батарианская Гор, чтобы организовывать связь с Турианской и Саларианской разведками. То, что с ними удалось так легко разобраться, похоже, заслуга того, что после войны они уже оказались не нужны. Но это не все, на территории Альянса их защищал Цербер. Одно верно, ему удалось найти лишь жалкие крупицы, но даже из них можно было извлечь кое-что. И из сохранившегося было ясно, что они действительно вели переговоры о чем-то масштабном. Прямо перед тем взрывом и началом войны. Ха, он-то столько гадал, кто же конкретно окажется виновным в начале войны. Ответ оказался куда проще, все вместе, по взаимному согласию. И, видимо, желая уже после начала войны успешно кинуть остальных партнеров в этой сделке. По крайней мере, батариане и люди рассчитывали именно на это. Во всяком случае, это объясняло, что произошло на Иден Прайм. То ли от Миттуса, то ли от Суниата Цербер узнал про раскопки. И, похоже, решил банально подгадить и своим партнерам, убрав еще и этих двоих. Все больше и больше веселья. А он как раз влез в этот клубок ядовитых и шипящих змей, на собственную голову-то. Браво! На Бекинштейне Туриане, похоже, просто уже начали свою операцию по избавлению от зрона цитадели и убрали его людей, дабы они не мешали. Но оставался последний элемент этой схемы, о котором он забыл. Уотсон. Ведь его ячейка пропала там еще до отправки на цитадель Айзард. И эту планету упоминал сам Барка, как указала ему она в своем сообщении. Теперь только остается ответить на вопрос, чтобы попытаться понять, чего хочет Цербер. Это еще одна часть плана, какого-то плана. В конце концов, ему нужно знать причины этого взрыва, помимо развязывания войны. Ведь в каноне его не было, а именно он, приведший к началу войны, и стал причиной разрыва связи с Альфой. Такие вещи не происходят часто, да и вряд ли он как-то мог повлиять на произошедшее. Так в чем все-таки дело, посредник? Крик, раздавшийся из микрофонов, вырвал его из раздумий. Посредник. Да, он нагнулся и нажал на кнопку связи. В чем дело? К нему сейчас обращались из центра управления этим кораблем, так что это явно было крайне важно, учитывая тон, с которым кричали. Из сверхсвета вышел корабль, крейсер, у самой атмосферы, прямо над серым троном. Ох, ты же! На несколько секунд Як замолчал, пытаясь прикинуть, что же происходит. Его нашли, на годы раньше, чем это сделал Шепард. Твою! Этот мир снова извернулся, ударив ему под дых. Его нашли, его почему-то, чтоб их, нашли. И он абсолютно не понимал, какого черта творится в этом мире, почему канон отклонился сначала с этой войной, а теперь тут. Сколько времени? Они делают что-то, серый посредник. Секунд на 10 повисло напряженное молчание. С крейсера в нашу сторону отправилось несколько челноков. 2-3 минуты. Черт. Гребаная подстава. Фридрих знал, что это Цербер. Не просто чувствовал, а знал. Просто этот корабль, как много человеческих военных кораблей с вооружением и броней крейсера, принадлежит частным лицам. Вот зачем они уничтожили его крупную ячейку на Уотсоне, одну из крупнейших в регионе, дабы отвлечь его внимание от возможных действий самого Цербера. И они его нашли, они нашли. Но как? Стоп. В этом же скоплении, на Эринле, у ретранслятора, находится Соларианская колония. А где Союз? Там и Гор. А как в этом участвует Гор? Он уже знал. Он бы ни за что не поверил, что за 6 десятилетий Гор не нашла абсолютно ничего о его местонахождении. Отлично, на один вопрос нашел ответ. И ведь пригнали аж целый крейсер. Даже для Цербера этого мира впечатляюще. А этот корабль, вот же чудо, не имеет сверхсветовых двигателей. Вот вообще. Да, белый полярный лис подкрался незаметно в бело-черно-золотистой окраске. А ведь это крейсер, даже если они отобьют десант, ничего не помешает просто сбить их. Просто взять и уничтожить. Фридрих вспомнил, что в нижнем ангаре корабля был пристыкован фрегат, способный увести в случае подобных неполадок. Начните подготовку корабля. Пусть все попытаются их задержать, а затем сразу же отступают к кораблю. Они говорили что-то еще, но его сейчас волновало другое. Фридрих начал бешено тараторить по пульту комма, пытаясь спасти эти данные. Серый трон он уже потерял, но вот спасти все данные какие мог, потому пытался переправить базу данных через КМК на другие хранилища информации. Довольно нетривиальная задача, учитывая, что происходящее слегка давило на него. Несмотря на помощь Глифа, Фридрих все время ошибался, минуты шли одна за другой, пока он пытался все подготовить. Откуда-то даже слабо доносились звуки стрельбы, но они вскоре пропали. Да, ему все-таки удалось закончить процесс отправки, и затем он начал очищение жестких дисков, как дверь таки открылась, и в комнату попыталось войти несколько солдат Цербера в фирменной бело-золотой броне, не боясь того, что их распознают, видимо, напялили ее, ибо не хотели оставлять никого в живых, но тут же остановились, уставившись на него. Як на месте серого посредника явно выходил за пределы их ожиданий, но сам Фридрих времени не терял, а попытался повторить трюк самого посредника, метнуть в них стол. Фигура восьмифутового пришельца, поднявшего руками гигантский стол, подействовала на них достаточно освежающе, чтобы кто-то начал стрелять в него. Правда, он уже успел еще до их входа включить щиты, которые не уступали легкой технике, так что это пара очередей, как дробина для слона. А вот тяжелый стол произвел куда большее впечатление на столпившихся перед входом, зачарованно смотревших на то, как тяжеленная махина летит прямо на них. Как бы ни были круты, летящий стол, прежде всего, закон сохранения импульса. Фундаментальные законы Вселенной сломают что угодно и не почешутся. Вроде кто-то вроде бы даже использовал биотику, но было уже слишком поздно. Кто-то попытался отпрыгнуть, кого-то придавило, в любом случае Фридрих выиграл для себя несколько секунд. А так как данные уже удаляются, он не преминул воспользоваться этим временем, дабы унести свой зад из этой переделки. Да, Бежать он все еще едва ли мог, но як и обычным шагом удирал достаточно быстро. Кто-то пытался пустить ему пару очередей в спину, но, прежде чем они успели снести щиты, Фридрих уже добежал до боковой двери и закрыл ее за собой. Вот и отлично, а напоследок намертво заблокировал дверь, дабы никто не смог его нагнать. Вот так-то, желая вам успешной погони, Чао. А затем развернул у нее инструмент, связываясь с рубкой, откуда управляли кораблем. Направьте корабль на крейсер. Пусть серый трон унесет их с собой и даст нам сбежать. На несколько секунд повисло напряженное молчание, вслед за которым раздалось только коротко. Так точно, отлично. Лиара и Ферон устроит это спустя несколько лет. Он же просто повторит их же трюк в схожих условиях. И пусть попробуют отклонить то, что по идее уже сработало в каноне. Нет, они могут попытаться, но Брандер не то, чего будут ожидать в космический век. Фридрих мчался по туннелям, пытаясь как можно скорее добраться до корабля. Встречи он не ожидал, эти туннели шли от его комнаты, их было всего несколько потайных. Пробраться в них снаружи можно только одним способом, подорвать стену. И один из них вел как раз в ангар. Он не пожалел времени, чтобы скачать эту карту на свой уни-инструмент, и шел теперь по ней. Дверь легко отворилась, впуская его в ангар, откуда мостик вел к его индивидуальному шлюзу, по которому Як тут же устремился внутрь, попутно передавая «Отступаем, отступаем». То и дело раздававшаяся стрельба тут же прервалась, послышался топот бегущих на корабль, однако он уже забрался внутрь. Быстро залетев внутрь, он развернул панель комма, куда уже выводились все данные с корабельных сенсоров. За свое инкогнито он не беспокоился. Это помещение не контактировало с остальным судном, вплоть до того, что была установлена персональная спасательная капсула. Конечно, такая изоляция делала его заложником этого места, но тот, кто заказывал этот необычный корабль, посчитал, что оно того стоит. А на экранах он тем временем мог видеть, что серый трон стремительно поднимался в атмосфере, побеждая бурю и постепенно лишаясь питания от молний. Как бы там ни было, однако запасов энергии хватит на одну атаку. Махина корабля стремительно разгонялась, явно нацелившись на крейсер. Фридрих тихо засмеялся при мысли о том, какой бедлам творится на мостике этого корабля, а также, что сейчас чувствуют десантники Цербера, и им сообщили, что корабль, на котором они летят, врежется в единственный корабль, на котором они могли улететь. Цербер хорош, но даже для них лишение целого крейсера – не та потеря, про которую легко забыть. Серый трон разогнался до нескольких километров в секунду, когда фрегат наконец-то отстыковался. Огромная махина продолжала двигаться, не давая висящему на орбите крейсеру уйти с курса. Еще несколько секунд и две точки соединились. Или, если иначе, две махины весом в многие тысячи тонн столкнулись друг с другом на скорости в несколько километров в секунду. Их просто разворотило, они разлетелись на множество обломков. Шансов на выживание – никаких. Тут не будет даже трупа, чтобы провести опознание. Отлично, Фридрих снова обратился по связи уже в рубку этого небольшого фрегата. Сколько на корабле? Около сотни, у нас много раненых. Хорошо, уходим на перевалочную. Да. Когда корабль так перегружен, системы жизнеобеспечения вряд ли долго выдержат. Ему нужно где-то оставить лишних и понять, что делать с Цербером и этой атакой. Он знал, как они сделали это, знал точно так же, кто и начал войну, и какие интересы преследовал, но не видел причинной связи, которая вынудила отойти от канона. И это его беспокоило, как будто в этой головоломке был фрагмент, про который он забыл, и еще ему нужно придумать, как же снова ввести в игру личину агента Кечлу, которым сам посредник был до того, как занял это место. Кира слушала рассказ Кечлу, не до конца веря в сказанное. Серый трон протаранил корабль Цербера, что за чушь, таран в космосе, она бы никогда не поверила, что кто-то настолько безумен, чтобы вытворять такое. Но вся эта суматоха хорошо объяснялась атакой. Посредник собирал всех, кого только мог, учитывая, что Цербер, похоже, хотел развязать войну. И что, посредник сказал собрать всех тут, спросил Арчук, явно читая ее мысли. Нет, Як мотнул головой. Сначала корабль отправился на Эринле, станция на орбите Соларианской колонии, перевалочная база. Мы собрали там всех, кто мог оказаться в течение суток, стянули всех агентов из соседних скоплений. О, это уже было неплохо. Разместить раненых, которых осталось немало после битвы за тот корабль. Наверняка их было достаточно, да и фрегат не рассчитан на такое количество экипажа. Их все равно потребовалось бы как-то выгрузить. Но таран крейсера – хороший способ заставить Цербер призадуматься. «Они нас нашли», – могильным тоном сказал Як. «После гибели крейсера они послали небольшую эскадру. Ох, черт, они и оказались, мягко говоря, в дерьмовой ситуации. А ведь если Гор сотрудничает с Цербером, и это все как раз над Соларианской колонией. Нет, конечно, разнести станцию – не лучший выбор, обломков будет столько, что от них придется неделю чистить орбиту, а это крупная колония, а хороший отряд может долго оборонять станцию. Наверняка Церберу пришлось чуть ли не мясом закидывать их. Двое суток», — сказал Як и сделал паузу. Цербер пытался занять станцию, пока не пожертвовали еще одним кораблем, чтобы пробить блокаду и удрать к ретранслятору. «Серому посреднику удалось выбраться?» — спросила Кира. «И, насколько все плохо по трупам?» Это был весьма важный вопрос. «Извините, но Цербер, похоже, что-то ну очень сильно разозлило, если он, не считаясь с потерями, пытался убить всех. А двое суток боя без сна – явно не лучшее испытание для организма. Да, около сотни на той станции полегло, в пару раз больше раненых, но несколько кораблей сумело бежать. На Омегу, там у него была небольшая база, где оставили раненых и отряд с ними. Это звучало уже неплохо. Развязывать войну на Омеге без разрешения Арии, негласной королевы станции, форменное самоубийство. Да и сражаться на Омеге еще хуже, чем на корабле или станции, всегда можно куда-то бежать. Это форменная городская война, самое худшее из возможного. Вот только голос Кечлу, от него ей было не по себе. Цербер нас нашел и там. Стоп, прервал его Арчук. Омега – это булыжник. Цербер силен, но даже от него можно окопаться. Да и королева не разрешила бы, не позволила бы провести такую осаду. Краган говорил довольно убедительно. Да, они такие же люди, как и она. Ну, не может же тут быть чего-то такого, что нельзя было встретить хорошей обороной. Но что-то в лице Яга не давало ей покоя. Да, именно так, и они это знали. Потому они не использовали армию. Они пустили газ в вентиляцию, нервно-паралитический. Не знаю, возможно, ВХ или что-то в этом роде. Ой, бля, вот теперь до нее дошло, как дерьмово все на самом деле. Когда газы распыляют в города, это очень плохо. Все, кто не смог спрятаться, мрут. Практически невозможно спастись, если такое облако накрыло город. Если это трущобы, то все еще хуже. Там вовсе никакой возможности спастись, а людей еще больше. Но тут все еще хуже. Это была еще и космическая станция. Газ не мог уйти, станцию можно было лишь разгерметизировать, они не могли даже дождаться, пока яд не развеет ветром. Конечно, не вся станция погибла, вероятно, только сектор. И тут газ заполнит весь свободный объем, убивая всех, кто будет в помещении. Дверь отсека станции заблокируют, но все, кто в нем, обречены, ибо даже такая станция герметична. Цербер, они не просто охотились за посредником. Они, черт побери, они просто истребляли всех, кто попадется под руку. Сама Кира была не слишком-то высокоморальной фигурой и на простое убийство смотрела сквозь пальцы. Но вот даже ее как-то пробирали массовые убийства мирного населения, хотя большая часть населения Омеги, если честно, вполне заслуживала смерти, и если бы это был любой другой способ, она бы не была против, возможно, сама даже не прочь участвовать. Но не для всех же, даром, и чтобы никто не ушел обиженным. Сколько, только выдавила она, сколько трупов, не знаю, 10 тысяч, минимум. Может быть, в пару раз больше, посредник говорил тихо. Те, кто были в броне, выжили, но с ними разобрались штурмовики Арии, пришедшие в бешенство от такого, просто убивавшие всех попавшихся под руку. Твою же мать, что с серым посредником? Он был там? Уже куда менее терпеливым голосом спросил Арчук. У нас есть кто-то, кому мы подчиняемся. Да, Як кивнул. Я не знаю, где он, но приказы поступают. Наверное, у него было несколько станций, где он мог спрятаться. Не знаю. Однако Цербер, похоже, решил любой ценой уничтожить посредника. Здесь собрали всех, кого только можно. Черт, силы посредника против Цербера. Да еще при поддержке иерархии гор. У них положение, мягко говоря, плохое. Единственная надежда, Телак примет это за личное оскорбление и поможет уже им, а то их положение нельзя было назвать даже плохим. Оно было ужасным. База, на которой был посредник, уничтожена, несколько сотен солдат, трупы, на них начали охоту. И теперь каждому агенту во всей галактике, а особенно в пространстве людей, придется оглядываться за спину. Насколько все плохо, помимо этого приказа, есть хоть какие-то планы? Кира уже втихую подумывала о том, чтобы попытаться кинуть при возможности посредника в пользу Цербера. Нет, а что? Да, ей не очень-то нравился Цербер. Но, скажем так, положение было не то, чтобы выбирать. Посредник выпустил в сеть данные всех агентов Цербера. Кем бы ни были его союзники, они не упустят повода вычистить его агентов, ответил Як. Да, у них больше сил, но наша агентура почти не пострадала, в отличие от Цербера. Хотя не буду говорить, что все нормально, вы и так понимаете, что это не так. Хорошо, а теперь можете быть свободны. Если что-то потребуется, я вас вызову. И перевел взгляд на находящуюся у них за спиной дверь. Большего не требовалось, она понимала, что это им говорят не без причины. Вероятно, этот Як действительно был достаточно занят, что даже на разговор с ними ему пришлось урвать много столь ценного сейчас времени. Потому Кира развернулась и вместе с Краганом отправилась из комнаты. Вот же ее фирменное везение. И что же ей так хорошо удается оказывать не в том месте и не в то время? Примечание к части. 1. Как бы акселерация все еще продолжается, так что в этом мире средний рост у женщин где-то 175-180, а у мужчин 190-195. Не знаю как вас, но лично меня этот факт в оригинале подбешивал. Как мало писателей фантастики отмечают изменения человеческой физиологии. 2. Для тех, кто не понял, план Маршалла после Второй мировой. Получите еще одна глава. Вот что за игра велась параллельно всему этому. Цербер ведет свою игру, и у него есть свои причины, чтобы начать операцию против посредника, из-за чего они были готовы на подобное. Жертвы среди мирного населения в этом мире – норма, но они никоим образом не являются самоцелью. Кроме того, суть массы такова, что даже если вы умный попаданец, который не будет рисковать своей жизнью, то ваши противники все равно вас найдут. Глава 27. Посредник. Фридрих откинулся в своем кресле, обдумывая все дерьмо, в котором он теперь оказался. Ладно, хорошо, что у него было прикрытие в виде агента Кечлу, оно позволило ему общаться лично, тем более что теперь у него уже не было безопасного серого трона, но хотя бы избавился от тех двух агентов. Он был на грани истощения, ибо с момента приземления на станцию, расположенную на орбите Эринли, он так и не спал. Поначалу ему благоприятствовало, что биоритмы Игов были рассчитаны на 40 часов. Первое время это помогало удержаться на ногах, но сейчас он себя чувствовал так же, как и обычный человек, не спавший нескольких суток, хреново то бишь. Черт, все складывалось омерзительно. Притом чем дальше, тем хуже. Это был Цербер, притом с самого начала. Именно они взорвали ту станцию, чтобы развязать войну. Но что было куда хуже, они решили убить его. Он знает, что это не тот мир, что изображен в каноне. Но все равно, ему были нужны какие-то причины, чтобы сделать это. Чем им мог так не угодить посредник? Это все из-за Хаддаха? По крайней мере, это объясняло, почему на него въелись остальные охотники за информацией, а те двое помогали Церберу. Нет, нет, они говорили об Иден Прайм и Бекенштейне еще до этого. То есть это была ловушка еще до того, как он тут оказался. Или он сделал что-то непреднамеренно. Черт, ему приходилось пользоваться лишь единичными крупицами информации, когда уже прошло больше месяца. А теперь на него ведется охота, хотя, к счастью, никто все еще не знает, кто он такой на самом деле. Да, им удалось хорошенько потрепать его, очень хорошо. Серый трон был прекрасным прибежищем, откуда он мог спокойно действовать. Теперь ему придется искать новое безопасное место. Но важнее всего, выиграть первым ударом им не удалось, а он спасся, значит, еще вполне может и победить или хотя бы выжить. Впрочем, ему не так уж и нужно вовсе выживать, хотя это и лучший вариант. На тот случай, если он погибнет, то у него было множество записанных копий со всей информацией о жнецах и будущем сюжете игры. В случае необходимости они попадут на столы самых влиятельных лиц галактики. Как это? Система «Мертвая рука»? Да, вроде бы так. Он собирался выжить, но если не получится, то другие получат хоть какую-то надежду. С другой стороны, у него теперь есть эта капсула Ивика. С другой стороны, он теперь знает, как ее открыть. Но волновало другое, а стоит ли? Это уже более серьезный вопрос, особенно учитывая все происходящее. И стоит ли ее открывать ему, ибо их способности к чтению не самая приятная вещь для его прикрытия. Фридрих развернулся на пришедшую запись с одного из человеческих дредноутов. У него было по агенту на каждом корабле такого класса, не слишком высокопоставленных, но хоть какие-то сведения он получал, и то, что он видел, ему не нравилось. Незадолго до входа флота Альянса, батарианский дредноут поднял в космос Жнеца, того самого Левиафана, который нашли батариане, и про который сам Фридрих забыл. А ведь это была еще одна причина, по которой следовало сокрушить гегемонию. Он уже и забыл, что большая часть ее верхушки одурманена. В третьей части, благодаря этому, батарианский флот будет почти сразу же уничтожен. Однако действия батариан были странными. Они просто сбросили его в ближайшую звезду. Даже Жнецу не выдержать подобного. Никто не может выдержать это к 7000 градусов. Жнец не исключение, а этот был порядком поврежден. Но это было лучше, чем если бы он попал по Альянсу. Вот как бы они отреагировали, увидев Жнеца, но еще не зная, что это именно Жнец. Записали бы, как протеанские дредноуты увезли этот бесценный источник технологий к себе. А дальше мы получим одурманенное человеческое руководство, которое может сделать, да что угодно. Если то, что случилось с гегемонией, произойдет тут с Альянсом, это будет просто отвратительно. Хотя ему и вовсе все происходящее не нравилось. Слишком много было Цербера, целенаправленно искавшим его, во всем произошедшем за последние месяцы, как будто тот знал, что же именно происходит. А учитывая, что случится с каноничным Цербером, он не слишком-то горел желанием выходить с ними на контакт. Не надо никому давать знать о Жнецах, а тем более о тайне его личности. Тут на экране появился значок вызова. Притом он не мог отследить, откуда идет вызов, однако он и так знал, кто это. Его вызывал его коллега с территории Турианской иерархии. ХМ. Фридриха, мягко говоря, сейчас заинтересовало, почему же он хочет связаться. Да, Фридрих обратился к Турианину. Это серый посредник. Я все знаю про Церберы, случившиеся на Омеге. Турианин говорил слегка искаженным голосом, но явно был намерен не откладывать дело в дальний ящик. Я хочу сообщить, что мои люди убираются из этого дела. Сам понимаешь, ничего личного. Но это уже слишком. Ха, угу, так уж он и поверил в это. Никакой он не моралист, который шокирован жестокостью Цербера. Скорее, пытается умыть руки, чтобы не попасть под раздачу Ари, куда уже гарантированно попадет Цербер. Ему не нужна война с ней. Если так и пойдет дальше, если он останется один на один с Цербером, то у него, может быть, есть и надежда. Хорошо, Фридрих кивнул. Прощай. И нажал на кнопку. Вот оно как, если туриане умыли свои руки, то наверняка то же самое вскоре сделают и солариане. Или, по крайней мере, ограничится политикой враждебного нейтралитета. Его устроит и это. Превосходно. Это только что повысило шансы на выживание процентов так на 30. И едва Фридрих снова погрузился в размышления, как на комме появился значок, кто-то ему звонит. Он нажал на кнопку, и на экране появилось изображение Айзард, стоявший перед дверью. «Агент Кечлу, разрешите войти?» Он на секунду задумался, но ХМ посмотрим, что она хочет. Тем более, что она считает его только агентом Игом. Фридрих нажал на кнопку, а запертая дверь открылась, впуская Киру. «Да, что-то не так, почему вы так быстро вернулись?» Та лишь кивнула и бодро пересекла комнату и, прежде чем он сумел о чем-то подумать, выхватила пистолет, а затем направила его ему между глаз. Просто взяла и наставила на него оружие. «Мисс Айзард, я не совсем уверен, что я понимаю ваши». От этого наставленный на лицо пистолет не дрогнул. Он прекрасно мог видеть направленное между глаз небольшое отверстие, откуда вылетали пули. «Черт, вот и попал же я. Кто вы такой?» Голосом, в котором звенела сталь, спросила она. «Где серый посредник? Что тут происходит на самом деле?» Он перевел взгляд на пистолет, который держала Кира, затем посмотрел в ее глаза. Черт, руки у нее не дрожали, а по глазам видел, она пристрелит его, если он попытается что-то сделать. Но что не так, где он допустил промашку, если Айзард раскрыла его через 10 минут после их первой встречи? «Я не совсем понимаю, о чем вы?» Он попытался увернуться от ответа, пока не зная всего. «Но уверен, если вы меня убьете, то у остальных к вам будет очень много вопросов. Не прикидывайтесь», тут же отрезала Кира. «Вы все время говорили в моем присутствии только на английском. Притом с акцентом, которого я слышала только один раз, от одного невероятно древнего старика, и он сказал, что так никто не разговаривает уже полтора века. «Вы як, а не человек, и люди вышли в большой космос только 20 лет назад», — говорила она медленнее, выговаривая каждую букву. «А теперь я повторю вам вопрос, кто вы такой на самом деле? Вот оно как с другой стороны, она явно не дура, это он идиот, если попался на этом». И ведь еще сразу же после перемещения обратил на это внимание, а она просто сделала выводы из того, что ей удалось узнать, что тот, кто с ней говорит, очень-очень стар, и это человек. Но увидев Яга, мягко говоря, удивилась. Но на самом деле, Кира не ожидала, что серый посредник был Ягом, и ведь логично, что именно Кира и угадала его. Она же, в конце концов, человек, один из немногих людей, с которыми серый посредник общался лично. Инопланетянин, не знающий английского, просто не заметит подвоха. «Хорошо, думаю, в мой ответ вы не поверите», он позволил себе податься вперед, чтобы поставить руки домиком и положить голову на ладони. «Дело в том, что я из другого мира». Айзарк на несколько секунд замолчала, уставившись на него. Пару раз моргнула, не веря в сказанное им. «Другого мира, как в каком-то дешевом бульварном романе». Она не опускала наставленного между глаз пистолета. «Вы серьезно принимаете меня за дуру?» «А, точно, одна из неприятных вещей, связанных с его специальностью, скептики. Они все время отказываются признать тот очевидный факт, что мир может отличаться слишком сильно от привычного. В человеческой истории через такую травлю прошел Коперник. Хотя практика показала, что Земля действительно вращается вокруг Солнца. Но в ее же мыслях тоже была логика. Нет, даже если допустить существование других миров, которые почему-то за пару тысячелетий не отрыла ни одна из рас галактики, то почему из многих миллиардов обитателей галактики именно она встретилась с ним? Вероятность этого стремится к нулю. «А кто я такой, по-вашему?» – спросил Фридрих. «Не имею ни малейшего понятия. Вы, говорите, как будто, не знаю». «Может быть, это какая-то машина времени, переселение в кого-то еще». Британка, кажется, не верила в то, что говорила. Да и ее объяснение того как-то не тянуло на хоть сколько-то разумное. Хотя, следует признать, теория относительности признавала теоретически нечто подобное. Як посмотрел на нее так, чтобы во взгляде буквально читалось «ты что, серьезно, эй, этот нулевой элемент и так имеет теорию относительности», притом с БДСМ. Вдруг кто-то сумел придумать, как сделать ССД не на основе Аль-Кубейра и отправить в прошлое. Не знаю, но не всякая же хрень связана с параллельными мирами. Да, похоже, она всерьез не могла придумать никакого другого оправдания тому, что инопланетянин говорит на английском с акцентом полуторавековой давности. По крайней мере, машина времени казалась ей хоть сколько-то разумнее. Нет, это правда. Мир куда больше, чем вы можете в себе представить, а слова фантастов о мультивселенной, отнюдь не фантастика. Я из мира, где это давно принятый факт, а вы ваш мир похож на нашу старую видеоигру. Она заломила бровь, смотря прямо на него и, кажется, определенно не понимая, издевается ли он или серьезен, но все-таки молчала, а значит, она слушает его, и пока Айзард слушает, вряд ли будет стрелять. Я вам говорю правду, я побывал во многих мирах, кое-где людей нет вовсе, где-то правят динозавры, а где-то машины давно покорили людей, сжигая человеческие тела для получения энергии, а живых держа в виртуальной реальности. Фридрих понимал, что это не приближает его к объяснению, однако он знал одно, ему нужно говорить, притом не останавливаясь. «Что за чушь вы несете?» – подала голос она. «Человеческое тело – самый неэффективный источник энергии, любую еду проще сжигать сразу, чем кормить людей, чтобы потом сжигать их тела. Вы слышали про законы термодинамики? Это знает любой, учившийся в школе». То же самое сказал один из заключенных там. Но законы разных реальностей отличаются. И если та реальность виртуальная, похожа на наш, то мир машин не всегда Вселенную можно описать математически. Айзард на секунду замолчала, пытаясь понять сказанное им. Сам Фридрих пожалел, что у него нет ничего забранного из Альфы. Черт, все возможные доказательства у него только в голове, нет ничего вещественного, чем он мог бы подтвердить свои слова. «По-вашему, почему я здесь? Вы знаете, кто такие жнецы? Почему вымерли протеане? Это знает любой школьник», она пожала плечами. Протеане развязали гражданскую войну, обменялись кучей генетического оружия. Оно истребило в течение пары веков всю расу. А жнецы – всего лишь часть их мифологии. В период своей гибели протеане считали, что началось пришествие жнецов. Что-то вроде их версии апокалипсиса. Да, население этого мира прекрасно знало про жнецов, просто они не видели в них ничего большего, чем сказки давно вымершего народа. Вы не правы, вы будете смеяться, однако этот мир был давно известен нам. Как мир видеоигры, он взял паузу, чтобы она могла осознать этот факт. И там протеане вымерли отнюдь не сами, а жнецы отнюдь не миф. Это раса машин, что каждые 50 тысяч лет на протяжении миллиарда лет приходит в нашу галактику, дабы уничтожать всю разумную жизнь. Она снова посмотрела на него как на безумного, не без причин, кстати. Ее объяснение не требовало ввода такого фактора, как раса машин, на протяжении миллиарда лет каждый раз уничтожающих разумные расы. Бритва Аккама безжалостна. Вы сказали, что этот мир является основой для видеоигры. Эти слова явно ей выдавались трудно, слишком уж сложно в это поверить. Даже если допустить, что это хрень, то, значит, вы знаете, что произойдет. Тогда почему же вы тут, почему напали на ваш корабль? Айзард задавала вопросы в точку, как раз так, чтобы он был вынужден развести руками. «Все не так просто», — осторожно сказал Фридрих, пытаясь держать голос спокойным. «Я не знал ни про это, ни про эту войну. Тот мир был похож на этот, но не такой. Тут не было этой войны, даже в первом контакте не было настоящей войны, а лишь короткая схватка с турианами. Этот мир отличается от того, да и еще эффект бабочки. Мое появление на таком важном месте меняет историю». Она снова ни секунду замерла, сощурившись и буравя его взглядом. Он понимал, что чем дальше, тем хуже его положение. И она тоже это понимала. «Прекрасно. То есть у вас нет никаких доказательств? Может быть, хватит уже нести бред? Вы наконец-то скажете мне правду?» И слегка дернула рукой с направленным прямо на него пистолетом, явно давая понять, ее терпение не вечно. «Подождите». В голову Фридриху пришла одна мысль. «Есть одна идея. Этот протянин. Я знаю кое-что о нем. Его имя Ивик, он когда-то был офицером армии Протеанской империи». Кира на секунду замолчала, обдумывая это, но, увы, настроена она была скептически. «Эти данные они могли быть записаны на капсуле, но я знаю кое-чего, что вам неизвестно. Протеане когда-то воевали с Рахни, и им пришлось уничтожить 200 планет в ходе войны. Они верили, что жуки были уничтожены, а также именно они научили Асари биотике. И еще... Конкретно он называет обитателей этого времени примитивами. Фридрих обдумывал то, чтобы объяснить еще и про жнецов, но лучше все-таки не давить на нее слишком сильно. По крайней мере, пока она не будет верить ему. Сказанное о Асарии так сильно отличалось от официальной версии. То есть ваше единственное доказательство – слова протянина, лежащего в заморозке 50 тысяч лет? Спросила она, чуть ли не усмехаясь. Да, это одна из немногих вещей, на которые я не имел абсолютно никакой возможности повлиять. Он старался выглядеть максимально серьезно, и узнать о его словах-паразитах тоже. Кира задумалась, смотря прямо ему в глаза, но затем вздохнула и опустила пистолет. Ей явно было слишком интересно все это. «И что вы мне предлагаете?» – спросила она. «Достать из криокапсулы этого протянина». «Вот именно», – Фридрих кивнул. «Капсулу протянина, теоретически, можно открыть когда угодно, однако из-за всего этого не было времени». Она медленно покачала головой. Да, теперь он чувствовал, что побеждает в этой борьбе. Что называется, любопытство явно перевешивало желание держать свой зад в безопасности. «Ладно», — она на секунду замолкла. «Но вы пойдете вместе со мной, ибо не хочу, чтобы меня расстреляли, едва я выйду из этой комнаты». И засунула пистолет в кобуру на поясе, но в то же время держала руку как раз на нем, давая знать, что малейшая опасность, и кому-то не поздоровится. Фридрих покачал головой, но все-таки поднялся с места. Это прошло, мягко говоря, интереснее, чем предполагал. Он-то надеялся, что если дойдет до рассказа о мультиверсуме, то на него не будет наставлен пистолет. Однако даже так выходило, что-то, сложно назвать это чем-то годным, но его хотя бы не просто изрешетили. Примечание к части. Думаю, эта глава хороша и сама по себе. Кира на самом деле очень долго знала про этого посредника. В первой же главе сам Фридрих упоминал изменение звучания языка, а в шестой Кира отметила странный акцент посредника. И при встрече с тем стариком она тоже спрашивала про это, На самом деле, та глава была там именно для этого, а уже после этого начинала и догадываться. Принцип ружья Чехова рулит, и ситуация накаляется все больше и больше. Ваши предположения, чем все это закончится? Глава 28. Протянин. Кира смотрела на капсулу. Пристально так смотрела. Однако никакой реакции от невероятно древнего куска металла не было. Капсула просто находилась в комнате. Ну да, эта капсула пролежала без проблем 50 тысячелетий в Земле, от пары месяцев в лаборатории ничего не случится. И вроде бы даже более-менее починили за то время, что прошло с ее возвращения с Иден Прайма. Она ждала, чтобы кто-то открыл ее и пробудил Протянина. Боги, он же проснется тут, спустя 50 тысяч лет, когда весь его вид погиб, от некогда великой цивилизации остались лишь руины, а галактика теперь в руках других рас. Ей было сложно представить, что почувствует Протянин. Кира хотела затащить сюда посредника, но тот категорически отказывался заходить, говоря, что его голова набита под завязку таким количеством сведений, что Протянин никак не сможет их пропустить. В ответ на попытку узнать, как же Протянин должен вытащить это все из памяти, он лишь бросил что-то в духе «сама поймешь», и теперь стоял в соседней комнате у динамика. Вообще, все, что он говорил, было полным безумием. Но, блин, он верил в это. Что-то ей подсказывало, что верил всему самозабвенно и до глубины души. То есть либо это правда, либо он просто свихнулся. Ага, свихнувшийся серый посредник, чего еще не хватает, чтобы в интернет выпали все грязное белье галактики. Но и придумать хоть какого-то разумного объяснения всему этому она никак не могла. Хотя, конечно, и хотела бы, но все равно, ничего логичного, не похожего на второсортную фантастику, она не могла придумать. Проблема в том, что стоит отбросить невозможное, остается лишь невероятное. Например, то, что он говорит правду. Не самый лучший вариант, но метод исключения безжалостен. Хорошо, а теперь подойди к капсуле и нажми на панель, она отъедет, тогда откроется пульт. Як сейчас зачитывал ей инструкции, а она покорно выполняла их. Все-таки каждый из символов был на неизвестном ей языке, а криотехника достаточно сложная, чтобы ее ошибки могли превратить Протянина в кусок замороженного мяса. Дрожащими, это же, блин, Протянин, руками она нажимала на клавиши, а как только начали отъезжать в сторону другие панели, тут же сделала пару шагов назад. Похоже, Кира действительно ничего не сломала и правильно запустила разморозку. Эй, она же, в конце концов, не инженер и не медик, для нее вся эта протеанская техника что-то из ряда фантастики. Вслед за этим капсула открылась, а внутри, да, там был Протянин, бледный, после заморозки-то, на такой-то срок, еще не проснувшийся от стазиса, но точно такой же, какими их изображали в учебниках. Рептилия, четыре глаза и этот странный череп, который всегда ей казался слишком уж большим, да еще и одетый в броню. Самой Кире она представлялась какой-то необычной, больше похожей на древнюю японскую броню. На ее взгляд, довольно странная для расы, тысячелетия назад вышедшей в космос, чего стоят только эти абсурдно большие наплечники, смысла в которых она не видела. И это даже не говоря о том, что она была кроваво-красной с золотыми линиями. Кто тот ненормальный, что не сумеет попасть в такую идеальную мишень? Или у них было специальное соревнование, кто умрет на войне самым изобретательным способом? Разве что, какая-то церемониальная, что ли? Она аккуратно подошла к нему и нависла, пристально вглядываясь в невероятно древнего инопланетянина. Невозможно. Нет, теоретически, она знала, что он был жив. Системы капсулы говорили, что это так, но состояние разума, если он будет еще и вменяемым, в сторону. Резко одернул ее посредник, для него же прошла всего одна минута. Она послушно сделала несколько шагов и злобно посмотрела в его сторону. Ах, но кем бы ни был этот чудик, он оказался прав. Во времена этого протянина кроманьонцы еще жили в пещерах, лишь относительно недавно освоившие огонь и деревянные копья. А хоть в каком-то обществе и речи не шло, да какие там люди, тогда все еще были живы неандертальцы. Когда он лег в эту капсулу, вероятно, даже не зная насколько, либо веря, что его разбудит кто-то из представителей его расы. Что же он видит? Правильно, он просыпается в металлической комнате, заставленной каким-то странным оборудованием, а над ним нависает человечка. Закономерный вопрос, какого тут, вообще, творится, и не собираются ли его прямо сейчас препарировать, вероятно, без анестезии. Плюс, шок от заморозки. Начинать с драки, не лучший вариант. Она могла видеть, как протянин схватился руками за края капсулы и начал осторожно подниматься, медленно озираясь по сторонам. Кира заметила, что он обнажил клыки, четыре глаза забегали, на мгновение останавливаясь, когда цеплялись на чем-то, и, кажется, даже смотрели в разные стороны, каждый из них действовал сам по себе, ровно до тех пор, пока он не посмотрел на нее. Все четыре глаза тут же, не моргая, уставились, буквально пронзая взглядом. Черт, Кире от всего этого стало не по себе. Она даже подняла руки. Да, у иных народов это может означать что-то другое, но до его смысла хотя бы можно догадаться. Протянин пару раз глубоко вдохнул, обнажил клыки, а затем начал медленно подниматься из своей капсулы, направляясь к ней. Едва ему стоило ступить на пол, как ноги его тут же подкосились, он упал на колени, но все-таки снова собрался и, шатаясь, пошел к ней. Медленно так, но пошел, заваливаясь то в одну сторону, то в другую. Извините, но даже так она как-то боялась этого протянина. Что-то ей говорило, что даже стоит. Такое вкрадчивое, едва заметное чувство проскальзывало, что его следует опасаться, и еще как, вроде того же Занна или Вакариана. Кира даже сделала пару шагов назад, но ее остановил голос посредника. «Стой, дай ему прочитать тебя». «Прочитать, и что это, собственно, означает? Каким образом он будет ее читать? Еще какая-то чушь про телепатию и тому подобное? Осторожно, у него шок. Это для нас прошло 50 тысяч лет, для него не минуло и минуты». И тут он схватил ее своими тремя пальцами за руку. Ощущение, как ни странно, но ничего особенного. По крайней мере, для нее. У протянина же подкосились ноги, он завалился вперед, а Айзард даже пришлось схватить его за плечи, чтобы он не рухнул прямо на нее. «С-с, сколько еще осталось?» Он, вот же чудо, произнес на английском. Как он, чтоб его черти подрали, заговорил на этом языке. Какого хрена, что за херня тут творится? И довольно неплохо, учитывая, что глотка протян все-таки отличается от человеческой. «Мы нашли только вас», единственное, что смогла выдавить она. Протянин глубоко вздохнул, а после обратил на нее взгляд, от которого ей тут же стало не по себе, а затем оттолкнулся от нее, встал на ноги, но потом снова положил ей руки на плечи и заглянул в глаза. «Человек, женщина, я чувствую твой страх. Ты боишься неизвестного, хочешь смотреть на меня через прицел. Хорошо, у кого-то все же есть мозги», он на несколько секунд замолчал. «Значит, примитивы все-таки правят этим циклом». «Каким, чтоб его, циклом?» «Нет, правда, Кира прямо так и слышала, что это был не цикл, а цикл». Пока что все, что он говорил, хоть и казалось откровенной чушью, но стыковалось со словами посредника. «Примитивные расы, вы прасари, туриан, и, вы, что вы сделали?» Осторожно спросила она. «Вы, как вы меня можете понимать, считал вашу нервную систему и физиологию?» Все так же слабо говорил он. «Достаточно, чтобы понимать ваши языки. А, ну так бы сразу, теперь понятно». «Стоп, нет, она ничего не понимает. Как он это сделал? И, такое вообще возможно? Звучит как какая-то антинаучная чушь». «Стоп, она же сама обладает телекинезом. Это она-то говорит про антинаучную чушь, а эта рептилия говорила так, словно это было само собой разумеющимся, и вообще, она какая-то дура, если не знает всего этого». «Ну да, конечно, это же так очевидно, как она могла не знать?» «Хо, хорошо», Кира медленно кивнула. «Тогда, лучше сядьте. Вы пробыли в стазисе 50 тысяч лет. Вам лучше, хотя бы ненадолго присесть». Она подумала вызвать врачей, все-таки тут такое количество вирусов, к которым он не мог иметь иммунитета, но затем вспомнила, что в этой галактике, наверное, уже нет ни одного вируса, который опасен для протян. Протянин отпустил ее, сделал пару шагов назад и присел на край капсулы, медленно приходя в себя. «Значит, люди все-таки выбрались в космос. 50 тысяч лет», он говорил как будто сам с собой. «Сами поняли, где находится ретранслятор, да, примерно лет 60 назад», слабо соглашалась Кира. «А что вы?» «Здравствуйте», раздался голос. «Я серый посредник, проснитесь и пойте, протянин. Добро пожаловать в новую галактику». Вот сволочь, он ведь специально, похоже, молчал, пока протянин более-менее не пришел в себя. «Кто?» Начал озираться по сторонам. «Это серый посредник», сказала Кира. «Я на него работаю, он. Я пытаюсь сделать то же самое, что и когда-то пытались сделать вы», он прервал ее, «остановить жнецов. Наши предупреждения, вы все-таки нашли их. Протянин сделал жест, который можно было бы назвать потер переносицу, если бы она у него была. Жнецы, что с ними? Конец цикла. До Кира уже окончательно дошло, что эти двое действительно знают что-то, о чем она даже не догадывается. И, похоже, те самые жнецы, которых посредник упоминал, отнюдь не были бредом больных. По крайней мере, этот протянин говорил о них всерьез. У нее почему-то появилось резкое желание свалить в соседнюю комнату и выбить из этого яга все, что можно. Увы, но нет, ваши предупреждения, вы же о маяках, их так никто и не использовал. Голос из динамиков звучал грустным. Я дошел до существования жнецов другим способом. Я бы поверил, что протяне могли вымереть за пару поколений, но не если бы тоже было со всеми до них. Однако я один из немногих, кто знает об этом. Один из немногих. Хорошо, понятно. Значит, она сейчас должна стоять с жутко уверенной мордой, как будто все идет по плану, и она тоже знает обо всем этом. Отлично. Я не веду войну. Все, что мне дано, искать информацию о них. Что-то, что поможет другим. Протянин тяжело вздохнул, а затем снова начал оглядываться по сторонам, словно выискивал камеры. Он глубоко дышал, а в глазах был виден гнев. Вы можете сообщить вашим лидерам, знаете, что принесут жнецы, но вместо этого прячетесь в тени. Боитесь вы эти даже сейчас. Кира сделала шаг назад, опасаясь той ярости, что шла от него, и его четыре глаза тут же обратились на Киру, отчего она остановилась. Нет, правда, под этим взглядом Кира действительно как будто каменела, казалось, что одно движение, и он тут же бросится на нее. «Успокойтесь», снова раздался тот же голос. «Вы знаете не хуже меня, что жнецы скрываются точно так же в тени и ждут, пока не настанет время приступить к жатве. Единственное наше преимущество – они не знают, что кто-то уже ведет борьбу с ними». Голос рассудка почему-то говорил, что сейчас звучит слишком много высокопарных выражений. Хотя, учитывая этого сверхпафосного древнего воина протянина, в общении с ним действительно пойдет только это. И вы все равно боитесь выйти даже сейчас, чтобы поговорить. Через механику, а не лицом к лицу. Безопасность. Вы мне не друг. У нас есть лишь общий враг. Не вижу повода доверять вам, тут же ответил он. У меня очень мало информации о жнецах, но знаю, что они могут подчинять разум. Чем меньше будут знать, если вы все-таки попадетесь к ним, тем лучше. Протянин надолго задумался, а затем чуть заметно качнул головой. Кира все еще не понимала до конца игры этих двоих, однако даже услышанного было достаточно, чтобы чувствовать, в чем дело. Какое-то пришествие белого полярного лиса, про которого никто ничего не знает, жнецы то бишь, которые каким-то странным образом остались незамеченными для абсолютно всех, кроме этого серого посредника, а не просто один из протеанских мифов. Ну, ему доверия больше, чем обычным конспирологам, тем, кто носит на голове шапочку из фольги. У него-то есть доступ к действительно важным данным, в отличие от той шелупони. Я веду тут другую войну, потому вопрос таков: будете ли вы помогать мне бороться со жнецами или нет? Хех, это было сказано примерно в тоне: если вы не согласитесь, то мне потребуется избавиться от вас. Учитывая, что говорил протянин, ей почему-то казалось, посредник не зря общается с ним в таком тоне. Похоже, именно это он и уважал, силу и решительность. По крайней мере, этот конкретный протянин. Хаем, и откуда он знает, как беседовать с ним? Разве что, он говорит его правду. Посмотрим, только выдал он. На несколько секунд воцарилось молчание, отчего самой Айзар тут же стало неуютно. Ну, знаете, если он решит в превентивном порядке разгерметизировать это помещение, чтобы избавиться от протянина, а она тут, а станция в космосе. Нет, живой протянин чертовски ценная вещь, но если потребуется, кто знает, умереть сейчас от декомпрессии ей как-то не хотелось. Лучше уже в возрасте лет 200, в постели. Хорошо, агент Айзард, дайте ему времени отдохнуть. О, значит, все прошло более-менее неплохо, и он сейчас ее явно приглашает присоединиться к нему. Тем более, что у нее накопился примерно гаджиллион вопросов, которые так и не терпится задать ему. Подождите, из-за спины раздался голос протянина. Горн, то орудие, когда-то мы строили его, дабы победить жнецов. Вы наш, я знаю лишь о самом его существовании, искал, на Марсе и Кахе. Увы, ни в одном из этих архивов так и не сохранилось сведения о Горне. Я не знаю, куда они делись, мне жаль. Протианин снова кивнул. «Ваша жалость бесполезна, и, зовите меня Ивик, Ивик, как он и сказал, или все-таки он узнал его имя откуда-то из другого места, если исключить его безумную теорию, как бы то ни было, она была намерена крайне серьезно поговорить с ним. Наверняка у нее есть достаточно много вопросов, например, что за жнецы и что за Горн, откуда он, откуда все это знает, зачем он это делает». Ответ на каждый из этих вопросов был крайне важным, а она-то уже думала сдать его Церберу. Но нет, похоже, тут все обстоит совершенно иначе, и Кира была намерена разобраться в этом, прежде чем что-либо делать, ибо она явно не видела всей картины. Думая об этом, она направилась к двери из комнаты, дабы наконец-то уже поговорить с ним, а заодно оставляла Протианина отдыхать после всего этого. Криотехника, конечно, круто, но не факт, что в истории галактики был хоть кто-то, вытворявший подобное. После такого ему нужно как минимум обратиться в больницу, а сам посредник ждал ее в соседнем помещении, и выглядело это смешно. Нет, правда, восьмифутовый як скорячился в комнате, где головой упирался в потолок, да еще и сгорбился, пытаясь говорить в микрофон и смотреть на монитор. Что же, агент Айзард, голова повернулась к ней, он, кряхтя, выпрямился, как я понимаю, у вас очень много вопросов, не так ли? Примечание к части. Вот у нас в кадре и появился Ивик, последний из Квариан, а Кира получила более-менее убедительные свидетельства того, что посредник говорит правду. Правда, и самому Ивику он не слишком-то понравится, все-таки он не может добраться до посредника, считать его личность, а значит и доверять ему. Глава 29, Финита ля комедия, конец первой арки. Фридрих осторожно присел на пол, смотря на Киру. Так он, по крайней мере, не упирался макушкой в потолок, хотя и сидеть, будучи ягом, было не так-то удобно, все-таки буквально доставал до него головой. Ох, ладно, он прекрасно видел, что Айзард была смущена происходящим, но еще больше она хотела разобраться во всем этом. Серо-стальные глаза то и дело пристально смотрели на него, как будто ожидая чего-то, что он прямо так сразу все выложит. А в остальное время ее взгляд курсировал примерно между туманностью Андромеды и Магеллановыми облаками. Она явно снова и снова прокручивала в голове тот разговор, а учитывая, что он единственный, кто может все объяснить, лучше это сделать. Фридрих прекрасно помнил, что случилось с Баркой и Мафеносом. Если потребуется, она повторит то же самое без колебаний, и ведь выберется потом отсюда, с этой заполненной станции, каким-то образом. Черт знает, как именно, но сделает же. Хорошо, вероятно, у вас множество вопросов, на которые я должен был ответить. Кира тут же кивнула, а сам Фридрих продолжил. Хаем, я начну с того, что этот мир не единственный. Существует их множество, мультиверсум, по которому можно перемещаться. Я работаю, вернее, работал на патруль, он из мира, жители которого называют его Альфа. Британка облокотилась на стену, создавая иллюзию спокойствия, все еще держа руку на кобуре. Альфа, греческий алфавит, не слишком-то банально, Фридрих усмехнулся. Ну, да, ему это тоже показалось довольно банальным. Или, вероятно, они просто не ожидали поначалу, что миров больше, чем букв в греческом алфавите. Да, именно так, этот мир был очень похож на ваш, вернее, ничем не отличается. Только перед началом третьего тысячелетия открыл возможность путешествовать в другие. И именно тогда был создан патруль, который, собственно, их и исследовал. Сейчас там сороковые. Альфа была не единственным миром, который знал о путешествиях. Другие миры, она нахмурилась. В смысле, другие земли, вы, только не говорите, что нашли нацистов. Это же самый избитый штамп.